Глава 13. Обеденный зал поражал своим убранством, выдержан в стиле традиций империи демонов. Ковры с длинным ворсом, большие напольные подушки с кисточками, тысячи канделябров по стенам и под потолком. Единственное отличие от убранства помещений у восточных народов, к коим относятся суккубы и инкубы, это цветовая гамма. Если у соседей интерьеры в мягких пастельных тонах с преобладанием песочного, золотистого и цвета молочного шоколада, то здесь присутствовали все оттенки красного. От бледно-розовых подушек до свечей цвета фуксии. Жуть несусветная. Невольно задалась вопросом, кто же это так чудит? Взять, к примеру, мою спальню с ее кроваво-красными сполохами вперемешку с угольно-черными полосами. Надо будет поинтересоваться у правителя, если доведется, конечно. В обеденном зале, помимо меня и Сай, присутствовали еще 4 девушки. Слуг не наблюдалось. Низенькие столики уже были завалены какими-то блюдами. Я отметила отсутствие столовых приборов. Самообслуживание, значит, и никакого принятого этикета, то есть есть придется руками. Мое внимание привлекла жгучая брюнетка в полупрозрачном одеянии. Легкие воздушные шаровары цвета малахита и в тон им туника с длинными рукавами. Рукава, кстати, имели разрезы, так что гладкие и загорелые плечи, а также тонкие запястья при малейшем движении легко просматривались. Сидела незнакомка непринужденно, свободно меняя позы, не выходя за рамки приличий. Но в ней все как бы кричало об искушении. Движение рук, наклон головы, полуулыбка и взмах ресниц – абсолютно все. «Будь я мужчиной, влюбилась бы молниеносно». Вывод напрашивался сам. «Передо мной представительница расы огненных демонов, а значит, средняя принцесса Лилит Раневкасер. Почему именно средняя? Ну, только она настолько хорошо и близко изучила стратегию и умения суккубов. Помимо этого, старшая дочь императора Афиолеи давно замужем, а младшенькая, хотя она старше меня лет так на 200, является любимицей Асмодея, и вряд ли бы он отпустил ее на этот отбор. То, что я не ошиблась, доказала подушка, на которую я собиралась присесть. Так воспламеняются предметы лишь под влиянием огненных демонов. Все дело в цвете пламени, оно было белым. Кроме того, подушка не тлела, огонь не приносил ей никакого вреда. Для того, чтобы на ее месте остался пепел, нужно желание хозяйки огня. Вопрос в другом. Зачем Лилит это сделала? Пытается меня напугать? Так не на ту напала. Не обращая внимания на подругу и других присутствующих, демонстративно медленно плюхнулась на ту самую подушку, предварительно произнеся блокирующее заклинание, формулу которого в нас вдалбливали со 2-го года обучения. Слишком часто огненные им пользуются. Было бы глупо это игнорировать и не придумать защиту. Ничто не выдало удивления демоницы от моего поступка. Она лишь поднесла к губам кубок, слегка оттопырив мизинец, красноречиво выразив этим жестом отношение ко мне. Удивила Сай. Она быстро оказалась за спиной Лилит и положила руку на ее оголенное плечо. Во второй руке она держала тонкую под цвет своей кожи перчатку. Лилит не просто вздрогнула, а выплюнула напиток на стол перед собой. Происходящее заинтриговало меня. Любопытство, которое так легко покинуло меня в моей комнате, снова вернулось. Что происходит и почему такие перепуганные лица? «Еще одна такая выходка!» Тихо начала Сай, но Лилит ее перебила. «Я поняла, клянусь!» Слегка дрожащим голосом заявила она. Я в изумлении наблюдала за девушками, каждая из которых была бледна. Тут, кстати, и мои ранние гости присутствовали. Рада, что они смогли избавиться от заклятия, все же я не садист. Сай не торопилась убирать руку, отчего Лилит мелко вздрагивала. Зловещая улыбка не сходила с лица подруги. «Встали и пошли вон!» Тоном, нетерпящим возражений, приказала Сай. Принцессы повскакивали со своих мест, все кроме одной, которая, впрочем, тоже боялась, но не вставала. Тяжелый сладкий аромат духов шлейфом пронесся мимо меня вслед за Лилит. Чуть позже до нас донеслось издалека ее гневное. «Амрель, Селена, ни о чем меня больше не просите!» Теперь понятно, почему загорелась подушка, точнее, по чьей наводке. «Тебе особое приглашение нужно?» Медленно приближалась к нам Сай. Я говорю «к нам», потому что возле меня сидела златокудрая девушка. Точнее, это я рядом с ней плюхнулась. Присмотревшись внимательнее, я определила, из какой она страны. «Принцесса эльфийского государства, Эстерилиана он Артер». «Ваше высочество, я, как и вы, пришла поесть, и из-за забав кандидаток менять планы не собираюсь». Чуть хрипло, не поднимая глаз, сказала принцесса. Сай широко улыбнулась и натянула перчатку на руку. Мне показалось, или принцесса Эстерилиана судорожно выдохнула. «Наконец-то! Оказывается, тут не только мямли. Приятного аппетита, ваше высочество!» Чуть склонив голову, пожелала Сай. Обойдя златокудрую, она села рядом со мной. Только сейчас я обратила внимание на то, что весь стол был завален лишь всевозможными сладостями и вином. «И это все, что может позволить себе правитель? У него что, монет не хватает на нормальный обед?» Я грустно выдохнула. «Видимо, зря мы сюда пришли». «Это другие кандидатки заказали», — прошептала эльфийка. «Но можно поменять, мне как-то сладкого не хочется». «И как поменять?» «Не знаю», — так же тихо ответила соседка. «Очень просто», — вмешалась Сай и трижды громко хлопнула в ладоши. Откуда ни возьмись, появились слуги и начали быстро убирать со стола. Пару мгновений, и стол стал девственно чист. «Чего желают леди?» — спросил мужчина в черном камзоле, управляющий, наверное. «Накрывайте обеденное меню», — выпалила я. Эльфийка подняла на меня свои синие глаза и кивнула, соглашаясь. «Сию минуту», — поклонился управляющий и исчез за дверью. Пока слуги мельтешили, принося блюда, я обдумывала любопытную вещь, а именно. Мои мысли витали вокруг соседки. Насколько я помню, практически все представители расы эльфов — надменные особы, ставящие себя выше других. Чего стоила Ира Тианар, гостившая со своим отцом у нас в поместье 2 года назад? Все слова она цедила сквозь зубы, разговаривала с нами, гостеприимными хозяевами, как с каким-то сбродом. И это при том, что именно ее отец настаивал на встрече с моим папой. Хотя лорд Анателлар вел себя подобающе дворянину, впрочем, с отцом они были в приятельских отношениях. Терпела я эту эльфийку ровно сутки. А потом сбила с нее спесь, и мы все-таки сумели найти общий язык. Так вот, либо принцесса боится Сай, что показал недавний инцидент, либо она действительно приятное исключение среди представителей своей расы. «Надеюсь, вы не против моего выбора?» — все же засомневалась я. «Нет, леди, благодарю», — улыбнулась принцесса и подняла крышку блюда, стоящего перед ней. Аромат пряностей заполнил пространство. Я дважды сглотнула. Сай уже вовсю орудовала неким подобием ложки, а круглый хлебец служил ей столовым прибором. Я протянула руку к блюду с хлебцами и быстрее, чем мне бы хотелось, принялась за еду. Когда с восхитительным супом, который пришлось пить из пиалы, было покончено, я потянулась за запеченным мясом. «Простите, вы леди Анжелика Мансарье?» Неожиданно поинтересовалась эльфийка. «Да», — чуть не уронив кусок, произнесла я и громко сглотнула. И тут же покраснела. «Боги, какие манеры! Я так голодна, что даже не потрудилась скрыть повышенное слюноотделение». Украдкой утерла подбородок салфеткой. Однако принцесса была так поглощена своими мыслями, что не заметила моего маневра. Или просто сделала вид, что не заметила. Но лукавые огоньки в глазах Сай дали понять, что она-то мой фокус прекрасно видела. Вздохнув, я отложила мясо. «А я вас узнала», — просияла соседка. «Про вас Ирати много рассказывала. Она очень огорчалась, что вы так и не смогли приехать в гости». «Вот так новость. Ирати меня каждый Сайш к себе звала, и я бы с удовольствием поехала, но отец почему-то не пускал». «К соседям не пускал, а на отбор нате, пожалуйста, езжай!» «Она так изменилась после поездки в Дарлемею», — продолжала принцесса. «Стало приятно с ней общаться». «Хм, это завуалированное спасибо?» «Да всегда пожалуйста». «Представляю себе», — ухмыльнулась я. «Кстати, а куда делся Габи?» «В начале обеда я отпустила его побегать на ковер». «Габи?» — позвала я. Слева раздалось урчание. Сай скармливала мясо котенку. Мне стало стыдно. Как я могла забыть о своем подопечном? Послав благодарный взгляд вампирше, обернулась к эльфийке. «Это ваш котенок?» — умилилась принцесса эльфов, наблюдая за борьбой пушистика с бараньей ногой. «Мой!» — с некоторой гордостью ответила я. «Удивительно! Раньше я не дала бы своему подопечному и двух сайшей. Сейчас же он выглядел на все четыре». «Его зовут Габби, да? А разве можно здесь держать животных? Мне вот отказали». Засыпала меня вопросами принцесса. «Честное слово, я краснеть не хотела. Оно само как-то». «Да так получилось. Габби не желает оставаться в заповеднике», — выдавила я из себя. «Понятно. А моему псу Сербу там понравилось», — выдохнула соседка. На какое-то время установилась тишина. Каждый уделял внимание своей тарелке. Мы одновременно с эльфийкой потянулись к кувшину с соком. «Ой, берите, я после вас», — предложила я. Принцесса кивнула и налила в свой кубок темно-фиолетовую жидкость. «Не люблю виноградный сок». Я потянулась к другому кувшину со стороны Сай, но длины моих рук явно не хватало. На выручку пришла новоприобретенная подруга. Забрала мой кубок и ловко налила что-то практически такого же цвета. Чуть пригубив напиток, я определила, что это сливовый сок. И именно такой, как я всегда предпочитала. Слегка кислый, немного присахаренный. «Не нравится виноградный сок?» — поддержала беседу кандидатка из Эсмирании. «Да, мне больше по вкусу сливовый», — натянуто улыбнулась я. «А я люблю виноградный», — стрельнула глазами эльфийка. «Интересная информация. Откуда слугам знать наши предпочтения? Но кувшин стоял на стороне Сай. Может, просто совпадение?» «Я тоже люблю сливовый сок», — рассеяла мои сомнения подруга. «Еще один повод для размышлений». «Сай, а зачем тебе перчатки?» — наконец спросила я. Поперхнулись обе принцессы. «А я чего-то не знаю?» «Потом расскажу», — туманно пообещала Сай. И на этот раз я промолчала, но только потому, что здесь присутствовали посторонние уши, хотя, по-моему, принцесса из Эсмирании знает явно больше меня. «Хорошо», — согласилась я, втайне давая себе обещание вернуться к этому вопросу позже. Габби, довольно урча, потерся о руку Сай, а затем прыгнул мне на колени. Переминаясь с лапы на лапу, осторожно вытягивал и втягивал когти. Своеобразный массаж, я бы сказала. Закончив с обедом, я медленно вытерла руки о розовую салфетку. «Ты готова покинуть этот милый зал?» Лукаво улыбаясь, спросила Сай. Я поняла ее иронию. Она тоже по достоинству оценила интерьер. «Благодарю за приятную компанию, ваше высочество». С трудом поднимаясь на затекшие от неловкого сидения ноги, улыбнулась я эльфийке. «И вам, леди Анжелика, и... ваше высочество!» Слегка запнулась принцесса эльфов. Все-таки ноги конкретно так затекли. Я покачнулась, но не упала. Сай придержала меня за локоть и забрала кота. Шепнув подруге спасибо, направилась к выходу. Мы уже практически покинули это забавное место, как меня окликнула эльфийка. «Леди Анжелика!» То ли с отчаянием, то ли со смущением. «Подождите!» «Да, конечно!» Глазами показала Сай, что все в порядке. Обернулась. По пробежавшему сквозняку поняла, что вампирша оставила нас с принцессой наедине. «Леди Анжелика, простите, но...» Опять замялась принцесса. «Интересно, откуда такие девушки берутся? То ли перевоспитанные да нельзя, то ли просто робкие до заикания. Или это маска? Тогда для чего?» «Леди Анжелика, я так много слышала о вас, и когда узнала, что вместо Изабел прибудете вы, несказанно обрадовалась». Эльфийка покраснела. «Вы не подумаете, что я имею что-то против императорской семьи? Но принцесса вам пришлась не по нраву», — с улыбкой закончила я. «Можно подумать, что Эстерелиана единственная, кому не нравится Изабел. Боюсь, скоро общественности станет известно о том, что Изабел не имеет никакого отношения к роду Заурин. Печально, но факт». Принцесса опустила глаза. Ей вообще приходилось задирать голову, чтобы посмотреть на меня, Настолько миниатюрная она была, куколка одним словом. «Ваше высочество, я все понимаю, и нет ничего зазорного в том, что вам кто-то не нравится», — решила ее подбодрить. Вот стою я, смотрю на это чудо и думаю, сколько лет она прожила на свете, небось на добрую сотню лет больше меня, а такое ощущение, что ей не больше 16. Или, может, дело в том, что продолжительность жизни человека намного меньше, чем у других рас, и поэтому мы взрослеем раньше? Скорее дело в этом. Нам отмерено не так много времени на подростковые и юношеские периоды. Конечно, магам не составит труда продлить свой век и на 100, и на 300 лет, но все же мы стареем, и в 200 лет 15-летними выглядеть не будем. «Наши страны граничат друг с другом. Ваш род дружествен со второй веткой императорского рода эльфов. И Рати настолько восхищалась вами, что и я прониклась ее симпатией к вам. Пожалуйста, не откажите мне». Принцесса вскинула голову и схватила меня за руку. «Вот это да! Ёлки зеленые, что там и Рати наболтала? А мне она и слова не сказала, что принадлежит ко второй ветке. Это семья императрицы, сестры, братья и их дети. Да и сама-то я хороша. Как было этого не понять? Где мои глаза-то были?» «Ваше высочество!» «Пожалуйста, леди Анжелика, называйте меня Эстер. Я очень хочу с вами подружиться!» На одном дыхании выпалила она. «Чем дальше в лес, тем веселее грибы. Ну, знаете, есть такие грибочки, от которых появляются галлюцинации, качественные такие иллюзии. На основе этих грибочков делается множество настоек, которые применяются в лечебных целях. У меня такое ощущение, что я выпила пару банок не меньше. Что это за повышенное внимание к моей персоне? Или это происходит новое мероприятие под девизом «Подружись с ликой»? А что за это дают? Я тоже хочу». «Обещаю, я буду помогать вам в отборе», — привела свой аргумент принцесса. «Ёлки оранжевые. Да-да, именно такие под действием вышеупомянутых грибочков. Еще одна антиневеста. Надо по остальным кандидаткам пройтись, авось клуб наберется». «Эстер, я с удовольствием принимаю вашу дружбу», — улыбнулась я. «Только помогать мне не надо. Я планирую как можно дольше оставаться незамужней». «Не вашу, а твою», — поправила меня сияющая эльфийка и тут же отчаянно покраснела. «У тебя тоже есть любимый?» «Нет, пока нет. Просто мне всего лишь 18, и хотелось бы получить образование, посмотреть на мир. Ну и, конечно, я бы хотела полюбить». «Анжелика». «Смотрю, все принцессы легко переходят на фамильярный тон. Хм, а я чем хуже?» «Лика, зови меня Ликой». «Лика, сегодня начнется отбор», — грустно выдохнула эльфийка. «Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». «Чего ты боишься?» — после секунды раздумий выпалила я. «Неожиданностей», — честно призналась принцесса. «Отец говорит...» От нашего правителя можно всего ожидать. «Справимся», — уверенно пожав хрупкую ручку Эстер, произнесла я. «Мы и сами с сюрпризами». «Особенно Сайонелс», — тревожно выдала она. «Будь с ней осторожнее». Но закончить фразу принцессе не довелось, нас перебили. «Лика, ты скоро? Все в порядке?» — взволнованно спросила Сай. Это она почувствовала, что разговор о ней пошел, или подслушивала? «Твой кот себя странно ведет, и я подумала...» Я тут же устыдилась своих мыслей. Подруга просто переживала за меня и Габи. Котенок действительно стремился спрыгнуть с ее рук. Впрочем, ни когти, ни зубы в ход не пускал. Значит, его не обижали. «Эстер, не беспокойся, я могу за себя постоять. И спасибо, увидимся на балу». Не сдержавшись, подмигнула ей. «Лика, это тебе спасибо», — просияла принцесса. «До встречи». Не став больше раскланиваться, забрала котика из рук вампирши и вылетела из зала. Но полюбоваться вновь прекрасными шарами в коридорах мне не дали. «Лика, стой!» — донеслось до меня. «Да погоди ты!» Я резко остановилась. Сай врезалась в меня. «Ты чего как на пожар?» «А?» «Да нет, вроде». «Угу. Она тебя обидела?» «Нет, с чего ты взяла?» «Ты просто себя не видишь. Такое ощущение, будто тебя по голове ударили». «Да нет, просто удивлена». «Что с ним?» — кивнула Сай на моего питомца. Котенок, которого я держала в руках, вырывался, ослабив хватку, позволила ему действовать самому. Габи встал на задние лапы, прижался животиком к моей груди и усиленно тянул вверх мордочку. Очень странное поведение. Поднесла его ближе к лицу, кот с мявом ткнулся мне в подбородок и... «Укусил! Я чуть не выронила его из рук! Это что такое было?» Подняла к своим глазам эту наглую довольную морду. Мгновение, и в моих руках не котенок, который умещался в ладошках, а вполне взрослый кот. Это он каким образом увеличился? Мало того, его окрас стал отливать рыжим. Это у белоснежного-то кота. «Лика, не бойтесь», — раздался в голове уже знакомый голос. «И не уроните подопечного». «Высший правитель?» «Истинно так. Успокойтесь. Это нормально. Ваш кот все сделал правильно». «Нормально? Правильно?» У меня назревала мысленная истерика. «И кто с вами занимался?» Вся любезность испарилась, и правитель раздраженно спросил. «Говорящая, вы своей силой-то пользоваться умеете?» «Б», — передразнил он. «Я пришлю к вам в комнату книги. Почитайте». И все. Тишина. Я вообще как это понимать должна? «Лика? Снова правитель?» — предположила взволнованная Сай. Пока шел мысленный диалог, я невольно прижала Габи к груди. А потяжелел мой котик, существенно потяжелел. «Ну-ка, дружок, ступай на пол!» Осторожно опустила несопротивляющегося кота на пол. Он выжидающе уставился на меня. «Лика?» — вновь позвала Сай. «А? Да. А как ты это сделала?» Указывая на котище, поинтересовалась подруга. «Не знаю», — потирая укушенное место, ответила я. Секрет?» «Нет никакого секрета. Я действительно не знаю», — вспылила и тут же пожалела. «Извини». «Ничего, давай провожу до твоих покоев». «Спасибо», — поблагодарила я, хотя дорогу к ним запомнила. «Мои, кстати, недалеко от твоих», — беря меня под руку, сообщила Сай. «Через две двери по правой стороне коридора». Кот чинно шел рядом с юбками, его пушистый хвост, похожий на плюмаж, был задран вверх. «Встретимся на балу», — уточнила я. «А куда мы денемся?» — улыбнулась Сай. Пропустив кота в апартаменты, я зашла следом. В гостиной все еще стояли открытые мной сундуки, только уже пустые. Наверняка служанки воспользовались моментом и распределили вещи по шкафам. Оперативно они работают. Облазив всю гостиную, обещанных книг не обнаружила и мысленно обозвала правителя вруном и интриганом. В какой-то момент ноги сами понесли меня в спальню. Та-дам! На краю кровати сиротливо лежали две тоненькие книжечки. Все-таки прислал. И вообще, меня пугает его способ доставки и общения. Ладно, что у нас тут? На темно-красных обложках не было никаких надписей. Присев на кровать, не потрудившись приподнять юбки, ну их, пусть мнутся, открыла первую книгу. На желтой от времени бумаге на неизвестном языке было что-то написано. Быстро пролистала до конца. «Замечательно. И как я это читать должна?» Лихорадочно просмотрела вторую. «Та же ситуация. Высший правитель наверняка сейчас наблюдает за мной и смеется. Бессовестный и избалованный властью гад. С трудом удержалась, чтобы не швырнуть книги в стену. Все же они ни в чем не виноваты. Это я, как выяснилось, не до конца образованная. Я с гордостью могу сказать, что владею 5 языками. Межрасовый, общепринятый во всем мире для облегчения общения и переговоров между странами. Кстати, именно на нем мы и разговаривали с принцессами. Еще в моем арсенале эльфийский, орочий, самый изощренный в ругательствах язык. Аттильский – это родной язык Руизерии. И калецкий – древний, вышедший из обихода язык людей. Конечно, в мире много языков и наречий, да и произношение у разных рас отличается. Только вот я впервые такое написание встречаю. Буквы мне не знакомы, слишком много завитушек и точек сверху. «Лика, вы меня слышите?» — прервал мои размышления правитель. «Слышу», — буркнула я. «Книги у вас?» «У меня. Знаете, если вы хотели поиздеваться, поздравляю, у вас получилось». «О чем вы?» «Да хватит уже!» — возмутилась я. «А то вы не в курсе. Я не знаю этот язык». Молчание. «Отлично. А вежливо-то как?» Сопя обиженным ёжиком, открыла глаза, которые зажмурила в момент пламенного ответа. «Ёлки зелёные! Я невольно откинулась на спину. Так же и до смерти довести можно!» Прямо передо мной, сложив руки на груди, как статуя, стоял правитель. От его взгляда стало не просто не по себе. Захотелось вновь к той самой берёзке, что на опушке леса. «Извините», — холодно произнёс он. «Издеваться не входило в мои планы. Я просто не учел ваш возраст. Это слишком древний язык». «Угу, настолько древний, что вряд ли кто о нем помнит». «Вы напугали меня», — проблеяла я. «Да и вообще, где его манеры? Так врываться в чужую спальню. Надеюсь, никто сейчас не войдет. Слухов мне точно не хочется». «Леди Анжелика, простите». Второй раз повинился правитель, в глазах которого плясало веселье. Смешно ему, бессовестный. Невольно сглотнула, когда он сделал шаг ко мне. «Черт, я же лежу, надо сесть срочно, а еще лучше встать. Куда там? Я намного медленнее его». Пока я садилась, правитель примостился рядом. «Я могу обучить вас этому языку, но это займет много времени. А вам не терпится узнать, что произошло, не так ли?» Тоном заботливого дядюшки посетовал он. Кивнула. От близости этого мужчины в голове образовалась каша. «Вот эта книга...» Выдернул из моих рук первую. «Называется «Норлиц Гран Виттлс». «Плач великой жизни», — машинально произнесла я. «А?» — на миг запнулся правитель. «Так вы знаете его?» «Не поняла». «Анжелика, вы только что перевели название». «Я?» Неожиданная боль в висках дезориентировала меня. «Нет, я. Прекратите!» «Да не знаю я этого языка!» Вскочила с кровати и тут же упала обратно. «Да что ж это такое? Почему виски огнем горят?» «Тогда откуда вы знаете перевод?» «Не знаю», — выдохнула я. «Клянусь, я прежде нигде не видела такого письма». «Ликая?» — неуверенно и вместе с тем с надеждой позвал он. «Кто?» — отмахиваясь от тупой боли в голове, переспросила я. «Нет, ничего, извините». Мне показалось, или он смутился. «А эта книга?» — забрал вторую. «Артекет Найтрен». «Падение тени». Прижимаю ладонь к губам и тут же перемещаю руки к голове. Сжимаю со всей силы виски. «Да что ж это за проклятая боль?» «Верно», — с заминкой отвечает правитель и словно желает спросить о чем-то, но передумывает. Я закрыла глаза, убаюкивая свое взбунтовавшееся сознание. Что послужило толчком боли? Вдруг его длинные пальцы схватили меня за подбородок, настойчиво поворачивая к нему. Я широко распахнула веки. «За что? Я ничего не сделала!» К боли в голове добавился холод от его касаний. Боюсь, может остаться синяк. Он требовательно и жадно впился взглядом в мои глаза. Я не пыталась вырваться, я завороженно смотрела на него, как жертва на палача. Тело одеревенело. Так же неожиданно, как их схватил, высший правитель отпустил меня. Я обмякла, но сердце буквально вырывалось из груди. «Анжелика!» — хрипло позвал он. «Что вы знаете о богине жизни?» От меня не укрылась та нежность, с которой он это спросил. «И о боге смерти?» Уже хмуро добавил он. «Бог смерти! Точно, у меня же артефакт! Я, как укушенная, подскочила с кровати, лихорадочно вспоминая, где лежит моя сумка. Точно, в ванной! Я ее там оставляла! Подождите, я сейчас!» Пытаясь выровнять дыхание, попросила я. Не обращая внимания на недоуменный взгляд правителя, помчалась из спальни в ванную комнату. Сумка обнаружилась там же, где я ее и кинула, на туалетном столике. Но извините, порядок и я – вещи несовместимые. Точнее, порядок в незнакомом доме и я. В моих постоянных, а не временных местах обитания у меня всякой вещи имеется свое место. А вот почему я все разбрасываю в неродной обстановке, не знаю. Так с детства повелось. Высший правитель за время моего отсутствия не сдвинулся с места. Только когда я влетела обратно, встал, и в его взгляде промелькнуло что-то такое. Надежда, что ли? Глупости какие в голову лезут. «Ваше сиятельство, надеюсь, Дремонт Лейдаркуа рассказал вам, что произошло во время нашего путешествия». Мгновение на лице правителя читалось недоумение и досада. Затем он снова как бы надел холодную, ничего не выражающую маску. «Да». «Отлично, тогда я отдаю это вам». «Угу, сказать и сделать разные вещи. Во-первых, под руку попадалось все, кроме заветного футляра. И склянка с моей кровью, которую я забыла уничтожить, и лоскут, которым я простыню накрывала. Так сильно у меня щеки давно не пылали. Наконец, в недрах своей волшебной сумки нашла искомое. «Вот!» — победоносно заключила, протягивая футляр. «Ой, сейчас!» Совсем забыла, что он его не откроет. Хотя этот наверняка сможет. Что ему какая-то магия рода Мансарье? Но рисковать своим футляром мне не хотелось. Быстро откинула крышку. Бросив взгляд на содержимое коробочки, правитель отшатнулся. Это что за реакция-то?» «Заберите его!» Я сделала шаг вперед. Злой взгляд, которым наградил меня мужчина, заставил остановиться и опустить руку. Еще одна загадка. Как мне все надоело. Пульсация в висках стала сильнее. Я уловила ее ритм. Три быстрых коротких удара, два длинных, и так по кругу. Насколько я знаю, это древний артефакт, ему не место у меня. Почему-то начала оправдываться, стараясь не дышать слишком громко. И он... плохо на меня действует. Футляр блокирует его, но как только он окажется снаружи... «Вы не сможете пользоваться своим даром», — жестко закончил Алисдейр. «Да». «Мне он не нужен». «А?» — не веря своим ушам, выдохнула я. «Я сказал, мне он не нужен». «Слушайте, я вас не понимаю!» — в попытке быстрее прекратить нашу встречу крикнула я. «Вы глава всех стран, самый сильный маг. Вы обязаны помогать подданным. Уничтожьте его, скройте, сделайте хоть что-нибудь. Я не знаю, есть ли еще в нашем мире говорящие, но артефакт вредит таким, как я». Все силы ушли на эту возмущенную тираду. Голова не просто болела, она готова была взорваться. «Хорошо, если вы этого хотите». Я удивленно моргнула. «Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Но мне нужно, чтобы он как можно скорее ушел. Я бы призвала живительную энергию, мне бы полегчало, но признаваться в своей слабости при нем мне почему-то не хотелось. Я достала из футляра амулет и протянула его высшему правителю, который по непонятной мне причине вел себя как мальчишка, обиженный мальчишка. Когда его пальцы сомкнулись на артефакте, тот засиял. Под тяжелым взглядом мужчины, который не спускал с меня глаз, я шагнула назад, а амулет исчез. Вот был и нет его. Я вряд ли привыкну к магии правителя. Слишком огромная сила, пугающая. «Благодарю», — выдавила я. «Это все?» — холодно поинтересовался он. «Нет», — пролепетала я сквозь боль. «Вы так и не поведали о книгах и моем коте». «Не в этот раз», — жестко бросил правитель. Неожиданно комнату залил яркий свет, он буквально слепил, инстинктивно зажмурилась. Когда я открыла глаза, правителя в спальне уже не было. Невероятно. Я злилась, но в то же время была благодарна за его уход. Как была в платье, так и рухнула на кровать, сжалась в комочек, призывая природу помочь мне. Энергия рекой струилась ко мне, ласково касаясь измученной болью головы. Я словно воочию видела темный сгусток, который растворялся под действием магии природы. Дыхание выровнялось, и я смогла вытянуться. Боль исчезла, но на ее место пришли вопросы. Разглядывая потолок, пыталась привести в порядок мысли. Они мельтешили и никак не хотели собираться в кучку. Что происходит с правителем? Зачем ему этот отбор? Какие секреты таят кандидатки? Откуда такое повышенное внимание к моей персоне? Что произошло с котом? Что за древний язык? Вопросы, как рой берегинь, много и жужжат надоедливо. Книжки, так любезно предоставленные мне правителем, валялись рядом. Какой бы я интерес к ним ни испытывала, они для меня абсолютно бесполезны. Если я смогла понять услышанное, то написанное для меня дремучий лес. Но откуда я знала перевод? Может, правитель просто поиздевался или как-то повлиял на меня? Только к чему такая любезность? Тратит свое время и заботится? Почему? Неужели я ему нравлюсь? Тогда зачем отбор? Потребовал бы меня в жены, и никто ему перечить бы не посмел. Даже отец мне не смог бы помочь. Значит, вариант симпатии не рассматривается. И вообще, требуя себе невест-принцесс, разве он не знал, что у многих могут быть любимые? Сомневаюсь, что он не был в курсе. Тем более, Дрем говорил, они детально изучали всю подноготную каждой из кандидаток. Облом случился только со мной. И какие причины заставили правителя согласиться с предложением Теодора, бывшего императора Дарлемеи? От всех этих вопросов закружилась голова. Еще метаморфозы с котом. «Как там, — сказал правитель, — это нормально?» «Нет, я, конечно, знаю, что коты — любимицы богини жизни, а говорящие — это дети богини. Но я нигде не слышала об особой связи говорящих с каким-то отдельным животным, даже с котом. Всегда одинаково. Мой тревожный колокольчик и мысленные приказы. Вот и все умения». «Мяу!» — раздалось требовательное снизу. Приподнялась на локтях. На полу перед кроватью стоит загадочный бело-рыжий кот. Мой Габи. Я, может, и ко всему привыкла, но явно не к такому. И во мне возникла уверенность в том, что это не последнее превращение питомца. «Мяу!» — повторил он. «Что ж, запрыгивай!» — предложила я, похлопав по покрывалу. Кстати, дверь в спальню была закрыта. Когда он успел зайти, кот устроился под моим боком и довольно заурчал. Ужасно захотелось спать. «Может, я успею вздремнуть до вечернего бала?» Зевая, отметила, что лучше бы переодеться. Все-таки лежать в этом наряде — форменное издевательство над организмом. Досадливо вздохнув, встала с кровати, подошла к шкафу и выбрала в нем платье, в котором обычно отдыхаю. Всякие полупрозрачные пеньюары я не ношу. Мне больше по душе вот такие простенькие льняные платьица. Безо всяких кружев, рюшей, на двух пуговичках. Самое то. Вспомнив самые отборные ругательства орков, наконец стянула с себя многослойный наряд. Шнуровку у корсета пришлось разрезать. Узел затянулся и ни в какую не хотел развязываться. У меня нет рук на спине, а формула из бытовой магии никак не приходила на ум. Сбросив последнюю юбку и чулки, надела платьишко и счастливо выдохнула. Убрав книги на столик рядом с постелью, отвернула покрывало и забралась под легкое пуховое одеяло. Габи тут же улегся поверх него и включил свою трещотку. Прежде чем я уснула, в голове вихрем пронесся недавний полушепот правителя. «Ликая. Откуда он знает это имя? И если оно знакомо ему, может ли он помочь мне? Может, именно правитель — ключик к разгадке моих сновидений?» Порыв встать и немедленно отправиться к нему был заглушен отчаянным зевком. «После лечения меня всегда клонит в сон. И этот раз не исключение».